подъезд, они почти вбежали, мигом поднявшись на четвертый этаж. «О, Господи!» — только и выдохнул барон. Клюс лежал на полу рядом с дверью, ведущей в квартиру, прислонившись головой к стене. Разорванная рубашка намокла кровью, темные пятна расползлись по всей площадке. «Дышит!» — шепнул Корф, нащупывая пульс. «Чем это я не его?» Дхар осторожно повернул голову Николая и тихо охнул. Вдоль шеи тянулся глубокий неровный порез, покрытый запекшейся кровью. Полковник несколько раз прикоснулся к коже вокруг раны, внимательно оглядел рубец, вновь нащупал пульс. «Артерия цела, но крови много. Однако весьма странный порез». «Это укус», — поморщился Фрол. «Надо его в квартиру отнести. Вот елы оставили одного». «Да бросьте», — вздохнул барон, обшаривая карманы Лунина в поисках ключей. «Вампиры бывают только в сказках или в романах господина Стокера. Это порез, а вот нож был каким-то необычным». «Ага, вот». Найдя в куртке Кирюса связку ключей, он принялся возиться с замком. Нужный ключ никак не удавалось найти, и Михаил начал тихо злиться. «Елы», — Фрол отвернулся, — «сказки, говоришь? В гробу я такие сказки видел». «Ну, черти!» «Не поминайте их, воин Фрод», — послышался знакомый голос. От неожиданности барон дернулся и выронил ключи. «Варфоломей Кириллович!» — вскрикнул Фрол, все еще не веря. «А мы вас искать собрались. Вы видите?» «Вижу». Старик склонился над Кирюсом, осматривая рану. Затем, встав, неодобрительно покачал головой. «Худо!» Он легко провел рукой над лицом раненого. Кирюс застонал. «Черт!» — ругнулся Курф, все еще мучаясь замком. «И вы не поминайте их, воевода!» — сурово заметил Варфоломей Кириллович и, шагнув к двери, прикоснулся рукой к замку. Послышался щелчок, дверь приоткрылась. Курф еле сдержался, чтобы вновь не помянуть нечистого. Вдвоем с Фролом они подняли Кирюса и осторожно внесли в квартиру. Старик еще немного постоял на окровавленной лестничной площадке, опять покачал головой и зашел следом. «Это он!» — шептал между тем Фрол полковнику. «Экстрасенс который!» «Однако», — заметил барон, — «лихо это он с замком!» Лунина положили на диван. Фрол поспешил на кухню, намочил полотенце, чтобы вытереть кровь. Барон между тем продолжал осматривать рану. «Пустяк, в общем», — бормотал он. «Порез, ерунда. У нас таким даже в госпиталь не отправляли». «Ошибаетесь, воевода», — возразил Варфоломей Кириллович, присаживаясь рядом. «Раны, вами виденные на бране, получены были. Меч милостив, он только железо». «Яд?» — Курф невольно вздрогнул. «Сие к прискорбию весьма вероятно». Старик провел рукой над раной. «Оттого и обморок». «Это ярты», — воскликнул Тхар, появляясь с полотенцем. «Мне дед рассказывал». «Бросьте, Фрол», — буркнул барон, забирая полотенце и принимаясь аккуратно вытирать кровь вокруг раны. «Какие еще ярты? Просто разбойники. А Волков не иначе гипнотизер, сволочь». «Не ко времени спорить», — прервал их Варфоломей Кириллович. «Рана скверная. Как звать вас, воевода?» «Извините», — спохватился барон, — «полковник Корф. К вашим услугам, сударь. Чтобы короче, просто Михаил». «Согрейте воду, воевода Михаил», — велел старик, вставая. «Рану промыть должно». Корф кивнул и отправился на кухню. «Не верит он», — вздохнул Тхар. «Сразу видать, что городской». «И я в ограде рожден», — возразил старик. «Не верит он, ибо разными словами одно и то же зовете. Ведомо вам, что от укуса яртова следует». «Следует», — поморщился Фрол. «Теперь француз, ну, Николай. У них вроде как на привязи, волю потерял. А еще дважды елы укусят, он и сам яртом станет». «Не станет», — спокойно молвил Варфоломей Кириллович. «Поберечься же не помешает». Когда барон принес горячую воду, старик осторожно промыл шею и плечи раненого. Затем, еще раз недовольно покачав головой, достал небольшую серебряную иконку. «Воевода Михаил», — обратился он к барону, — «крепки ли вы духом? Не в обиду спрашиваю». «Я в штыковую ходил», — пожал плечами Корф. «Так тому и быть», — решил Варфоломей Кириллович, медленно поднося иконку к ране. Несколько секунд ничего не происходило, и барон уже собирался звонить в ближайшую больницу, как вдруг иконка чуть заметно засветилась. Михаил и Фрол невольно переглянулись. Кожа возле раны побледнела и начала исчезать. заструился неяркий свет. Внезапно почудилось, что Николай превращается в полупрозрачный призрак. Исчезли неотмытые пятна крови, волосы обернулись чуть заметной дымкой, бледной тенью стала одежда. Но в глубине клубилось черное пятно, пульсируя и увеличиваясь в размерах. «Сердце затронуто», — задумчиво проговорил Варфоломей Кириллович. «Но подщиться должно». Он поднес иконку ближе. Черное пятно запульсировало сильнее, словно сопротивляясь. Старик нахмурился и что-то негромко проговорил. Черные языки потянулись к ране, словно стремясь вырваться наружу. Иконка начала темнеть. Чернота стремительно истекала из раны. Когда последние темные капли исчезли, и силуэт Кирюса наполнился мягким светом, Варфоломей Кириллович, удовлетворенно вздохнув, махнул рукой. В ту же секунду видение пропало, и Лунин вновь стал похож на себя. Теперь он дышал ровно и спокойно, как будто крепко спал. Старик легким движением руки обмахнул иконку, и она вновь засияла чистым серебром. Спрятав ее, Варфоломей Кириллович нагнулся и с силой провел ладонью над раной, не касаясь кожи, а затем, взяв у Фрола полотенце, вытер кровавые пятна. «О, Господи!» — ахнул барон. Мокрое полотенце стерло кровь, но раны под ней не оказалось. Кожа стала ровной и чистой, без всякого следа шрама. «Ну, прям как у меня, Йолы!» — обрадовался Тхар. «Только еще быстрее!» «Истину глаголишь, воин Фрод!» — согласился старик. «То, что ты укусом Яртовым зовешь, тебе не страшно. Они тебя бояться должны». «Это точно», — кивнул Фрол. «Перестреляю гада в Йолы. Серебряных пуль бы достать». «Пули серебряные только в романах, а коих воевода Михаил глаголил хороши», — возразил Варфоломей Кириллович. «Вот ежели тхар истинный лик явит». «Ну, это точно сказки», — отмахнулся Фрол. «Вроде царевной лягушки с запасной шкурой». «Господа», — поразился Корф, — «в чем вы, однако? Мне и так в бедлам пора. Лучше скажите, что с Николаем? Господа, я на фронте не первый год. Не бывает такого. Может, все же врача вызовем?» «Раны сей подобные зельями не лечатся. Воину Николаю следует пролежать 3 дня, а вам затем проследить, ибо горячо он и непоседлив». Варфоломей Кириллович прервал его Корф, давно собиравшийся с духом. «Мне право странно об этом говорить. Но, может, вы подскажете? Их атаман, этот Волков, обещал, что через 2 месяца я, прошу прощения, рассыплюсь в прах. Только ради бога, поймите меня правильно». «Не того опасаешься, воевода», — сурово ответил старик. «На все воля Божья». «Ясно», — сдавленно выговорил барон, дернув плечом. «То есть не ясно, конечно». «Пойду я». Варфоломей Кириллович неторопливо направился к двери. «Постойте», — встрепенулся Фрол, — «а как же с этими елы-ярытниками? Пули не берут. Чего делать-то?» «Ты мудр, воин Фрод», — улыбнулся старик. «Я? Да елы, 8 классов, технику вечерний». «Ты мудр», — повторил Варфоломей Кириллович, — «в тебе мудрость тхаров». «Не торопись, воин Фрод, придет время, поймешь сам. А Всеслав Волков не просто ярт, и умереть ему не от пули. Прощать». «Спасибо, господин профессор!» — крикнул Корф вдогонку. Но старик, не оглядываясь, вышел, закрыв за собой дверь. «Так», — подумав, резюмировал барон, — «во-первых, в холодильнике еще осталась водка. А во-вторых, Фрол, вы сейчас объясните мне все, что тут произошло». Кирюс спал на диване, а Корф с Фролом сидели за кухонным столом в компании с 2 пустыми стаканами и досуха опорожненной бутылкой. «Ладно», — вздохнул барон, ударяя ребром ладони по столу. «Спиритизм, флюиды, месмер, граф Дракула. Помилуйте, Фрол, может, обойдемся без господина Стокера?» «Ну, видел я. Господин краснопузый майор проходит аккурат сквозь дверь. Знаете, когда меня контузило под Барановичами, я вообще видел такое». «Ну а что это, по-твоему?» — поинтересовался Тхар. «А хоть гипноз. Все-таки 20 век. Синематограф, аэропланы, этот телевизор». «Лады», — пожал плечами Фрол. «Можешь не верить, Йола. А эти, которые черные куртки, существуют?» «Ага», — согласился полковник. «И бестии преизрядные. А что это за истинный лик? Помните, Варфоломей Кириллович упомянул». «Гипноз в карету его», — мрачно ответствовал Фрол. Дед говорил, что мы, тхары, вроде оборотней. Захотим, превратимся в ёлы в снежного человека. В 3 метра, чемпион по баскетболу. Тогда, ясное дело, любого ярта можно в штопор скрутить. Будто поэтому нас ярытники боятся. Корф быстро перекрестился, с опаской поглядел на тхара. Наутро Кирюс проснулся слабый, но вполне здоровый. Он ничего не помнил, кроме того, как на лестничной площадке его ударили сзади по голове. Лунин попытался встать, но Фрол и полковник совместными усилиями удержали его на месте. После этого был сварен кофе и открыт военный совет. Сидеть и ждать очередного налета никому не хотелось. Кирюс после недолгого раздумья предположил, что у Волкова в столице обязательно должно быть убежище. Фрол согласился, добавив, что ярты всегда имеют укромное логово, но найти его не так легко. А даже если найдешь, что дальше? Корф, в свою очередь, заявил, что намерен отправиться в теплый стан. С ним согласились, но посоветовали быть настороже, на что тот пообещал держать сумку с гранатами наготове. Фрол, подумав, решил остаться с Килюсом, дабы не выпускать излишне резвого приятеля из квартиры. До теплого стана пришлось добираться долго. И к таинственному институту Корф попал лишь после полудня. Высокая ограда, увенчанная рядами колючки, сразу отбила всякую охоту рисковать, равно как и парня в спецназовской форме у стальных ворот. Михаил не поленился обойти ограду кругом, но забор оказался сплошной, а вторых ворот, равно как и калитки, не было вовсе. В конце концов полковник устроился невдалеке от входа под кирпичным козырьком автобусной остановки, решив понаблюдать за входом. Ждать пришлось долго, но Корф терпел. Навык фронтового разведчика приучил к подобному. Наконец, где-то часа через 2 из ворот выскочил невысокий парень в очках. Михаил встал и удовлетворенно хмыкнул. Он сразу узнал Семена, того, кто дежурил за сверкающим лампочками пультом во время его визитов. Оставалось подождать, пока он подойдет к остановке. «Добрый день, Семен!» Парень дернулся, недоуменно оглянулся. «Господин полковник, вы здесь?» «Как видите», — барон кивнул, и парень послушно подошел поближе. «Мы, кажется, не представлены. Вы, насколько я помню, Семен». «Прыжов, Сеня», — заспешил тот, — «то есть Семен Семенович». «Корф, Михаил Модестович», — полковник коротко поклонился, — «хочу сразу же поблагодарить вас за карту красных резервов. Я тотчас передал ее в штаб». Парень покраснел от удовольствия. «Присядем?» — предложил барон. Они устроились на лавочке под кирпичным козырьком, и Корф коротко поведал о своих злоключениях. «Меня там не было», — возмутился Прыжов. «Отправить вас в город без денег, без документов? Идиоты! А меня в тот день как раз отстранили». «А теперь уже поздно», — осторожно поинтересовался барон. «Или этот, канал починили?» «Давно», — махнул рукой Семен. «Я уже все наладил. Только скантра нет, а без него...» «А если я достану скантр?» «Он, наверное, уже в Швейцарии», — безнадежно вздохнул Прыжов. «Он у майора Волкова. Знаете такого?» «У Всеслава Игоревича растерялся парень. Но почему?» «Значит, это был Волков?» «Ничего не понимаю». «Давайте по очереди», — предложил полковник. «Вы первый. Только подробнее, будьте добры». «Подробнее», — вздохнул Прыжов, доставая сигареты. «Ну, в общем, 5 лет назад я закончил Бауманку.